Золочёная карета с императорскими гербами остановилась неподалеку от церкви. Лакей отворил дверцу, опустил откидную лесенку. Император спустился по ней, поправил треуголку и направился к церкви. Следом за ним торопливо семенил слуга с туго набитым кошелем. На паперти толпились нищие, демонстрировали свои увечья и уродство. Император истово перекрестился, подал знак слуге, и тот принялся бросать в толпу попрошаек монеты, как сеятель бросает семена в весеннюю землю. Нищие кинулись подбирать подаяние со стервенением, отталкивая друг друга и злобно переругиваясь. Только одна нищенка, худая женщина в лохмотьях, с пылающим взглядом не бросилась за подаянием. Она на коленях подползла к царю, протянула к нему тощие трясущиеся руки и выкрикнула резким высоким голосом. «Сочтены дни твои, батюшка, сочтены! Денег в твоем кошельке много, а дней тебе даровано куда меньше». Слуга, сопровождавший императора, кинулся к нищенке, хотел оттолкнуть ее. В окружающей толпе поднялся недовольный ропот. Павел остановил слугу. «Не трогай. Не обижай юродивую». Он наклонился, поднял нищенку и спросил ее: «О чем ты говоришь, старица? Как ты можешь знать, сколько дней мне суждено прожить? То известно одному Господу». «Ни одному, сударь, батюшка, ни одному. Матушке его, Богородице, тоже сие ведомо». «Ну да, ну да. Богородице тоже все ведомо. А уж она, матушка, мне, рабе своей грешной, сие поведала, чтобы я тебе передала». «Что же она тебе поведала?» «Поведала она, сударь, батюшка, что столько ты на белом свете проживешь, сколько буквок над входом в твою избушку начертано». «В избушку?» – переспросил император. «В какую избушку?» «А уж это, сударь, батюшка, тебе виднее», – проговорила юродивая и вдруг запела дурным голосом. «Мужики по избам спят, у них четверо котят, а у серого кота золотые ворота. Фик-фок на один бок». Император помрачнел. Он не пошел в церковь, а развернулся, сел обратно в карету и приказал: «Домой, в замок». Когда карета уже подъезжала к замку, он вдруг крикнул: «Остановить». Карета остановилась, Павел выглянул в окно. Перед ним возвышалась его мечта. Стройная громада замка небывалого розовато-персикового цвета. «Избушка. Хороша избушка». Павел пригляделся. Над входом в его новую резиденцию было начертано изречение из Нового Завета. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Император торопливо пересчитал буквы этой надписи. Их было 47. Император побледнел. Ему только что исполнилось 46 лет. Неужели ему осталось жить совсем недолго? Год или того меньше? Нет, не может быть. Он для того построил этот замок, чтобы обезопасить в нем свою жизнь, защитить ее от любой опасности, в особенности от дворцового заговора. Он вспомнил, как мать, эта ужасная бессердечная женщина, расправилась с батюшкой, законным наследником престола. От кого он сам может ждать предательства? Неужели от старшего сына Александра? Красивый, приветливый, обаятельный. Он умел нравиться, умел привлекать сердца людей. Он был любимцем матушки, она подумывала, чтобы передать престол старшему внуку в обход сына, в обход законного наследника. Император сжал кулаки. Нет, не бывать этому. Именно для того он составил устав о престолонаследии, где четко и недвусмысленно прописал, кто из членов императорской фамилии может претендовать на престол и в каком случае. Именно для того, чтобы впредь не было в Российской империи дворцовых переворотов. Нет, ему это не грозит. Он все предусмотрел. Построил для себя не дворец, а замок, неприступную крепость, где можно выдержать осаду. Внутри этого замка велел сделать целую сеть тайных ходов и секретных помещений, где в крайнем случае может скрыться от заговорщиков. Набрал в охрану замка самых надежных, самых проверенных гвардейцев. А еще у него есть его маленькая тайна. Его секрет, который защитит его лучше всяких стен, надежнее всякой охраны. При мысли об этой тайне на сердце у императора потеплело. Его тайна – его священный крест. Тот человек сказал ему, что этот крест защитит его от любой опасности, только нужно беречь его как зеницу ока. А он его бережет. По дороге домой я думала, как объяснить маме такое позднее возвращение, если, конечно, она заметит, что меня нет. То есть, если проснется и сообразит заглянуть в мою комнату. Так ничего и не придумала и решила положиться на импровизацию. Однако, на мое счастье, мама до сих пор крепко спала. Надо же, какие эти таблетки действенные. А вот интересно, откуда она их взяла? Потому что, убей бог, но я не помню, что хоть какой-то врач мне их выписывал. Я тихонько проскользнула в свою комнату и легла, поставив будильник в телефоне на 8 утра. Этот тип, который значится у мамы под буквой «В», написал, что может встретиться перед работой. Во сколько же это будет? Что-то мне подсказывает, что работает он не на заводе и не дежурит сутки через трое, а трудится в обычной фирме. И офис его открывается в 10 часов, опять-таки, как все офисы. Стало быть, если встреча у них будет исключительно деловая, это важно, писала мама, то минут за 20 вполне можно выпить чашку кофе и перекинуться парой слов. Так что если я приду туда к 9:30, то смогу их увидеть. Определив таким образом главную свою задачу на завтра, от усталости я тут же заснула. И снова мне снилось, что я иду по бесконечному темному коридору или туннелю с низким сводчатым потолком. Я иду по этому туннелю долго-долго, и конца ему не видно. И вдруг впереди меня, как и в прошлый раз, появляется человек. Человек в старинном костюме с горящей свечой в руке. Как и в прошлый раз, я окликаю его. «Эй, скажите мне, где здесь выход?» И на этот раз незнакомец останавливается и поворачивается ко мне лицом. И я вижу, что вместо лица у него волчья морда со скаленными зубами. Я в ужасе попятилась и собралась уже бежать, как вдруг незнакомец снимает страшную волчью маску. И на этот раз я вижу человеческое лицо, длинное, породистое лицо с внимательными, глубоко посаженными глазами. Я узнаю того человека, который разговаривал с Попеляевым в гостиной Михайловского замка. Этот человек кивает, как будто в чем-то соглашается со мной, и пишет что-то на стене туннеля. Пишет просто рукой, как кистью или пером. И тут же исчезает, растворяется в сырой темноте подземелья. Я подхожу к тому месту, где он только что стоял, и вижу надпись на стене. Одно единственное слово, написанное красным. «Нечволодова». И тут же я просыпаюсь. Мне жарко, я вся в поту, а перед глазами у меня пылающая надпись на серой стене туннеля. «Нечволодова». Ну да, теперь я вспомнила, что тот человек в замке произнес это же слово. И Попеляев здорово испугался. Я поняла, что больше не смогу заснуть. Встала, включила компьютер и задала в поисковой строке слово «Нечволодова». Умная машина тут же сообщила мне, что в Ленобласти, конкретнее, во Всеволожском районе, есть поселок с таким названием, в общем-то, ничем не примечательный. Разве что небольшой деревообрабатывающей фабрикой, да еще тем, что 10 лет назад рядом с этим поселком крупная московская фирма выстроила другой поселок. Коттеджный поселок с оптимистичным названием «Светлый ручей». Но почему Попеляев так испугался при упоминании этого заштатного поселка? Я еще немного порылась в интернете, и среди немногочисленных заметок о поселке Нечволодово нашла одну, где упоминался глава Нечволодовской администрации. И как вы думаете, кто это был? Иван Антонович Попеляев рассказывал, как много выиграет возглавляемое им сельское поселение от появления рядом с ним коттеджного поселка. Так, значит, заместитель директора музея 10 лет назад был главой поселковой администрации. Само по себе это может быть и странно, но ничего страшного я в этом не вижу. Почему же он так испугался, когда загадочный человек упомянул название Нечволодова? Я легла в раздумьях, еще немножко поломала голову, ничего не придумала и незаметно заснула, чтобы проснуться от звона будильника. В качестве будильника у меня в телефоне поет казачий хор. Да-да, эту самую песню «По Дону гуляет казак молодой». Зачем он это делает и как можно гулять по реке Аки посуху, если ты не Иисус Христос, меня не спрашивайте. Но дело в том, что эта песня обладает потрясающим действием. Как только я ее слышу, так сразу просыпаюсь, как бы крепко не спала. Так что, если нужно встать к сроку, то только ее ставлю. Жанка посоветовала. На нее она также действует. Итак, я встала и начала собираться. Из маминой комнаты не раздавалось ни звука, из чего я сделала вывод, что она еще спит. Это плохо, она может опоздать навстречу. Я приоткрыла дверь ее спальни, быстренько сунула туда телефон и успела еще заметить, что после того, как грянули донцы, маму подбросила на кровати едва ли не до потолка. Сочтя свою миссию на этом выполненной, я скрылась в ванной. А когда выключила душ, то услышала нетерпеливый стук в дверь. «Пусти меня, ты что, там утонула, что ли?» Судя по голосу, мама была сильно на взводе. «Что такое?» Я высунула голову. «Ты что, несколько минут подождать не можешь, когда я уйду?» «Я вообще-то на минуточку работаю, ты не забыла?» «Подумаешь, работа у нее. В вашу паршивую газетенку можно вообще не ходить!» Мама вошла в раж. «Опоздаешь в кои-то веки, никто и не заметит». «Не могу, меня главный к 10 вызывает», — сворала я. Но мама только зарычала, как львица на охоте, и я предпочла сдать позиции без боя. Она едва не прищемила меня дверью. «Ты завтракать будешь?» — крикнула я, но ответа не дождалась. «Ну да», — подумала я, шлепая на сковородку пару яиц личной для себя. «Это я могу выйти из дома как есть, даже не причесавшись, никто и не заметит». А мама всегда очень тщательно относилась к своему внешнему виду. На макияж она тратит много времени. Я доедала яичницу, когда мама вышла из ванной, и я сразу поняла, что встреча у нее вовсе не деловая. Уж не знаю, что там думает этот тип, что ждет ее в кафе, но мама была при полном параде. Макияж наложен тщательно, волосы уложены, как будто час над ними работала. Нет, все-таки моя мама мастер своего дела. «Ты куда?» – отреагировала я. «Неважно». Отмахнулась она и скрылась в спальне в поисках, я так понимаю, подходящей одежды. При этом никак не отреагировала на то, что я ем плотный завтрак. А что такого? Яичница, большой бутерброд с ветчиной и большая чашка кофе с молоком и сахаром. Раньше-то кроме тоста и жидкого чая я не могла утром впихнуть в себе ни кусочка. Я уже перестала удивляться по этому поводу, а мама просто ничего не заметила. Что же это за встреча у нее такая знаменательная? Я накинула всю ту же скромную неприметную курточку и вышла из дома, прихватив зонтик, поскольку на небе висели серо-лиловые тучи, и не было среди них никакого обнадеживающего просвета. Перед уходом, однако, я нашарила в кармане то самое серебряное кольцо, которое нашла в тот день, когда была в замке, и видела вместо восковой куклы императора настоящий труп. Кольцо было большое, массивное, несомненно мужское, чуть потемневшего от времени серебра, с выгравированным на нем мальтийским крестом. Я повертела кольцо в руках и сунула его в ящик тумбочки, что стоит у нас в коридоре. Там валяются разные мелочи, а мама кладет туда ключи от машины. Я вышла уже за дверь, но остановилась на площадке. Что-то не дало мне спокойно уйти. Я представила, как мама найдет кольцо и станет меня расспрашивать, откуда оно взялось. Но мне совершенно не хотелось рассказывать ей в подробностях, как кольцо ко мне попало. Ведь как ни крути, получается, что я его украла. Нужно будет обязательно связаться с Леокадией. А пока я решила спрятать кольцо там, где мама его никогда не найдет. В прихожей у нас висит бра, два плафона на витой бронзовой подставке. Так вот, один плафон работает исправно, а второй все время гаснет. Наверное, что-то с патроном, потому что лампочки выдерживают дня три, и мы уже махнули на плафон рукой. Я подергала шнурок, точно не горит, и осторожно положила кольцо в плафон. Дело в том, что мама ужасно боится электричества. Это, пожалуй, единственное, чего она боится. Поэтому меняю лампочки всегда я. Так что я могу быть уверена, что эта бра она не тронет. Вот вы не поверите, но мама успела в тот торговый центр раньше меня. Возможно, я слишком долго плелась до метро, она на машине умеет здорово объезжать пробки. Я машину не вожу, приступ может настичь меня за рулем, и тогда ужас, что может случиться. Эта мама рисовала такие жуткие картины, когда я как-то изъявила желание пойти на курсы вождения. Ну, возможно, она права, во всяком случае, она меня убедила. Вот что сделать, чтобы она меня не узнала? Конечно, я личность неприметная, на меня мало кто обращает внимание, но мама-то всегда узнает собственную дочь. Очки темные не наденешь, сегодня дождь идет. Да она меня и в очках узнает. Рядом с кафе был крошечный магазинчик, где торговали всякой всячиной. Шарфиками, панамками. Рядом был стенд, где развешаны банданы. Были тут черные с черепами, были в полоску, были в цветочек. Я выбрала бандану в павлинах, и продавщица усмехнулась. И вытащила откуда-то темную свободную рубашку, на которой спереди был вышит точно такой же павлин. «Бери». «Кажется, этих павлинов для меня многовато», — засомневалась я. «Хорошей птицы много не бывает», — убежденно сказала она. «Вот не могу отказаться, когда так уверенно говорят». Я надела рубашку прямо тут, в магазине, повязала бандану и вошла в кафе. Все-таки хорошо, что мама сидела спиной к двери, и я смогла разглядеть ее собеседника. «Ну что вам сказать, мужчина был возраста, скажем так, среднего. Это чтобы человека не обидеть, а на самом деле мужику явно перевалило за 50. Но маме моей вот, к примеру, 51. Только тихо, если она услышит, что об этом говорят вслух, может и двинуть, а то и покалечить. Мама очень трепетно относится к своему возрасту. Одет мамин собеседник был прилично, подстрижен хорошо, выбрит чисто. Портили же его неявно проступающая плешь, неуклонно переходящая с лба на затылок. Тут дело, как говорится, житейское, человек не виноват. И даже ничуть обвислые щеки и намечающийся второй подбородок, а очень неприятное, брезгливое выражение лица. При разговоре он сильно оттопыривал нижнюю губу и от этого выглядел особенно недовольным. Это я заметила потом, когда официантка кивнула мне на столик неподалеку. Велик был соблазн услышать, о чем говорят эти двое, но я удержалась. Не хватало еще, чтобы мама узнала, что я за ней слежу. Что она устроит, мне даже не представить. Так что я села за столик подальше, зато оттуда мне видны были оба. И вот что я вам повторю еще раз. Если мужчина этот считал встречу деловой, то моя мама думала иначе. Уж настолько я ее изучила. Как-никак вместе живем с моего рождения. Одета мама была в летний костюм, который ей очень шел. Со вкусом у нее все в порядке, это я тоже говорила. В остальном я свою маму просто не узнавала. Как она смотрела на него, как взволнованно теребила в руках салфетку. как говорила ему что-то, наверное, правда важное, потому что выглядела при этом очень серьезной и даже встревоженной. Но как? Как она это делала? В общем, было ясно, что мама в этого мужика влюблена. Причем ясно было не мне одной, поскольку я перехватила слегка насмешливый взгляд официантки, которая принесла им две чашки кофе. Мужик взял свою чашку, не глядя на официантку и не поблагодарив. Да еще и снова брезгливо выпятил губу, как будто в чашке был не кофе, а какая-то бурда, которую раньше в пышечных наливали поварёшкой из бака. Я видела такое в старом фильме. Мама не прикоснулась к своему напитку, только все говорила и говорила, потом посмотрела на своего визави и даже коснулась его руки в ожидании. Очевидно, задала какой-то вопрос, типа «как быть» или «что делать?». Ну, насколько я помню школьную программу, писатель Чернышевский тоже не дал конкретного ответа на этот вечный вопрос. А что от этого неприятного типа ждать ответа – пустое дело, даже мне со стороны было видно. Очевидно, мама тоже это поняла, потому что тяжело вздохнула и убрала руку. Ее собеседник, если можно его так назвать, поскольку говорила одна мама, а он все больше молчал и выпячивал губу, допил кофе, демонстративно поглядел на часы. После чего встал и процедил маме несколько слов, стараясь, надо полагать, ее успокоить. Слова были пустые, типа «не бери в голову, и все образуется как-нибудь». «Вот не спрашивайте меня, как я это узнала. Узнала, и все». Он даже улыбнулся маме на прощание. Только лучше бы он этого не делал, потому что улыбка была препротивная. Вроде как гиена скалится, когда хочет кого-то съесть. Впрочем, возможно, я преувеличиваю. Мама дернулась было к нему, но удержала себя, и я со стороны видела, чего ей это стоило. Когда мужчина шел к выходу, я злорадно отметила его приличное пузо. Еще немного, и из простого полноватого он благополучно перейдет в разряд толстых. Мама проводила его жалким взглядом, теперь ей не нужно было держать лицо. И она расслабилась, и вся как-то обмякла на стуле. Невольно во мне шевельнулось чувство жалости, но тут мама оглянулась, и я едва успела поднести к губам чашку с кофе. Мама же достала телефон, и когда на том конце ответили, долго уговаривала кого-то. Потом просветлела лицом, залпом выпила остывший кофе и устремилась к выходу, положив на стол деньги. Этот козел даже расплатиться не удосужился. Я выждала некоторое время и тоже пошла, предварительно снова переодевшись в туалете. Мелькнула мысль выбросить бандану и рубашку, потому что у мамы глаз приметливый. Если она найдет эти вещи дома, то может вспомнить, где и когда их видела, и сделать выводы. Но я пожалела потраченных денег и сунула скомканное барахло в сумку. В глубокой задумчивости я шла в сторону редакции. Я не могла понять мамино странное поведение. В конце концов, отца больше 10 лет нет в живых. Она не старая еще женщина, имеет полное право на личную жизнь. Почему же она так тщательно скрывает встречи с этим человеком? Особенно от меня. Да по мне, пусть бы она делала, что хочет, лишь бы... Возможно, он женат и поставил такое условие. С другой стороны, та встреча, коей я была свидетелем, вовсе не была любовной. Да этот тип на маму не смотрел даже толком. Что-то тут не то. Додумать эту мысль до конца я не успела, потому что передо мной вырос отвратительный тип с рыбьими глазами и покрытый пылающими прыщами физиономией. «Куда спешишь, мочалка?» Прошипел он, заступая мне дорогу. «Постой, разговор есть». Я испуганно огляделась. Я находилась в узком переулке, откуда было рукой подать до нашей редакции. Я часто ходила днем по этому переулку, но тогда здесь сновали многочисленные сотрудники из ближних офисов. Сейчас же, как назло, в переулке не было ни души. Я попятилась, но тут же услышала сзади второй голос. «Стой, стерва! Стой, кому говорят!» Я скосила глаза назад и увидела второго, поменьше ростом, с маленькими злыми глазками и дегенеративным скошенным подбородком, делавшим его похожим на бультерьера. «Ребята, вы чего?» – забормотала я испуганно. «Что вам от меня нужно?» «Отдай его», – прошипел рыбоглазый. «Ты о чем?» «Сама знаешь о чем. Лучше отдай». И вдруг он схватил меня за руку и стал стаскивать кольцо. Колечко у меня было хоть и золотое, но узенькое, с крошечным бриллиантиком. Подарок родителей на 16-летие. Отец был тогда жив, помню, как он сам достал синюю бархатную коробочку и надел кольцо мне на палец. Тогда оно было чуть велико, но я ничего отцу не сказала, и ношу с тех пор его не снимая. Крути, не крути, а это единственное, что осталось у меня от отца на память. Теперь же эти два урода пытались его отнять, и я даже решила, что отдам, не драться же с ними. Но кольцо, как назло, не слезало с пальца. Оно стало мне тесновато, и я сама его с трудом снимала. Рыбоглазый возился с ним, пыхтя и тихо чертыхаясь. «Отдай», – прохрипел он. «Лучше сними сама, а то вместе с пальцем отрежу». «Я сниму, только отпусти руку». «Налим», – подал голос второй громила. «Ты чё? Это же не то, ты не видишь, что ли?» «Правда не то». Рыбоглазый отпустил мою руку и вызверился на меня. «Где оно? А ну говори, а то я тебе морду располосую». «Да что вам нужно-то? Скажите толком». «Сама знаешь что. Понятия не имею». «Налим, шухер, кто-то идет». «А как же...» «Оно в сумке, наверное». Рыбоглазый выхватил у меня сумку, и оба мерзавца бросились бежать в дальний конец переулка. И тут я заметила какого-то мужчину, который побежал за ними. Я перевела дыхание. Сердце колотилось так, будто сейчас выскочит. Было очень страшно и противно. Я все еще чувствовала прикосновение потных мерзких рук. Надо же, меня ограбили прямо посреди города, рядом с редакцией. Прежде я о таких случаях только читала в газетах или в интернете, а тут сама стала жертвой такого ограбления. Я побрела в редакцию, пытаясь вспомнить, что ценного было в сумке. Ну, кошелек. Денег в нем совсем немного. Была, правда, банковская карточка. Надо как можно быстрее позвонить в банк, сообщить им о пропаже и заказать новую карточку. Еще, конечно, косметика. Она у меня недорогая, но все равно жалко. Я вспомнила про новую помаду и только вздохнула. Что еще-то? И тут у меня за спиной раздался мужской голос. «Девушка, постойте!» Первым моим побуждением было броситься наутёк. Я решила, что это вернулись те мерзавцы, и мое приключение продолжится. Но потом я осознала, что вряд ли они вернутся. Сумку они меня вырвали, а больше ничего ценного у меня нет. Кроме того, голос был совсем другой, вежливый. Тем не менее, сейчас мне ни с кем не хотелось разговаривать, и я прибавила шагу. «Да постойте же! Вам что, ваша сумка не нужна?» Я удивленно обернулась. Ко мне шел мужчина лет 40 с удивленным веснушчатым лицом и растрепанными русыми волосами, давно нуждающимися в услугах парикмахера. Одет он был в поношенные синие джинсы и мятый клетчатый пиджак с кожаными заплатками на локтях. В руках у него действительно была моя сумка. «Ваша?» Он протянул мне сумку. «Моя?» Я взяла сумку, прижала к себе. «А как она у вас?» Уже произнеся эти слова, я смутилась. Человек мне сумку принес, а я к нему с недоверием. Но все же интересно, как он сумел отобрать ее у двух отморозков? «Да они ее бросили. Вы проверьте, все ли там на месте». Я открыла сумку, проверила ее содержимое. Косметика, все мои мелочи на месте. И даже кошелек на месте, и деньги не тронули. Вот это уже странно. Деньги, конечно, небольшие, но для этих уродов и такие пригодятся. «Все на месте», — удивленно проговорила я. «Странно, даже деньги не взяли». «Действительно странно. Наверное, они искали что-то определенное. А у вас точно ничего не пропало?» «Да говорю же, ничего». «Что это он меня расспрашивает? Какое ему дело, пропало ли у меня что-то? Какой-то он подозрительный». Я расслышала раздражение в собственном голосе и снова смутилась. Человек ко мне со всей душой, а я с недоверием. И даже не поблагодарила его. «Правда, ничего не пропало», — повторила я куда мягче. «Спасибо вам большое». «Да я ничего не сделал», — он пожал плечами. «Просто подобрал сумку, которую они бросили. Хотите, я провожу вас до работы?» И опять у меня в душе шевельнулось недоверие. «Вот откуда он знает, что я иду на работу? Может, я просто так прогуливаюсь? И вообще, что он ко мне привязался? У него что, своих дел нету, чтобы в провожатые набиваться?» А он как будто прочитал мои мысли. «Ясно, что в такой час вы идете на работу, и вид у вас соответственный, озабоченный. Ну так что, проводить?» «Да нет, спасибо, я уже почти дошла. Вон там, за углом». «Еще раз большое вам спасибо». Расшаркалась я и улыбнулась. Он тоже улыбнулся в ответ и теперь смотрелся гораздо моложе. «Не за что. Ну как скажете». В голосе его прозвучало явное сожаление. «И не ходите одна по этому переулку, видите, как бывает». Я кивнула и прибавила шагу. Может, нужно было согласиться, чтобы он проводил. Обменялись бы телефонами, договорились бы кофе выпить. Жанка вечно ворчит, что у меня никого нету. Это, говорит, ненормально. А мама, наоборот, считает, что отношения с мужчиной могут спровоцировать новый виток моих болезней. Наверное, она права. Ладно, сейчас не об этом нужно думать. Действительно, почему эти отморозки ничего у меня не взяли? Правда, искали что-то определенное? Но что? Я вспомнила слова Рыбоглазого. «Отдай его. Где оно?» И он пытался снять кольцо с моего пальца. Может быть, они искали какое-то кольцо? И тут я вспомнила то серебряное кольцо, которое только сегодня утром спрятала в плафон. Вот как чувствовала, что с ним будут проблемы. Потому что по всему получается, что эти двое искали именно его. Потому что внезапно я поняла, что кольцо оставил убийца. Ну да, когда он убивал несчастного Верещагина, то вымазался кровью. Еще бы ему не вымазаться, когда там кровище было, ужас. Я вспомнила то, что увидела в спальне императора Павла и зябко поежилась. Значит, убийца запачкался и зашел в умывальную комнату, чтобы хоть как-то почиститься и вымыть руки. И для этого снял кольцо. Мама тоже так делает. Но дома-то она сразу убирает кольца, а тут как-то зашла в кафе каком-то руки помыть, да и сняла кольцо машинально. Положила на раковину, да и забыла надеть. Вернулась минут через 15. Нету. Кто взял, непонятно, вроде и не заходил никто туда после нее. Так и пропало кольцо, у нее бриллиант нечита моему был, большой такой, чистой воды. Отец еще на свадьбу ей подарил. В общем, убийцу кто-то спугнул, он и забыл кольцо возле умывальника. А утром я его нашла и прихватила зачем-то. Случайно вышла. И теперь убийца непременно хочет кольцо вернуть. Очевидно, оно ему дорого, как память. Это говорит только о том, что убийца в курсе всего, что произошло после того, как нашли труп. Иначе как бы он узнал, что я была в умывальной комнате? Он послал этих отморозков, чтобы отнять кольцо. Они тут люди явно случайные. Придя в редакцию, я первым делом столкнулась с Порфирьичем. «Ты что такая озабоченная?» – спросил он меня. Кажется, я уже говорила, что у нашего фотографа была бурная жизнь, в процессе которой он обзавелся множеством друзей и множеством знаний. Как правило, бесполезных, но не всегда. И тут я от безысходности спросила его, не знает ли он о поселке под названием Ничволодово, потому что это название не давало мне покоя. Опять же, главный потребует статью, а что я ему скажу? А тут хоть что-то можно накопать. «Ничволодово. Ничволодово», — повторил он задумчиво. «Что-то у меня с этим поселком связано». Порфирич потер переносицу, видимо, это стимулировало память, и он действительно вспомнил. «Лет 10 назад, или, может, чуть больше, я работал в крупной еженедельной газете. И как-то меня послали в командировку во Всеволожский район вместе с Егором Плавунцовым. Что-то там происходило странное». «С тем самым?» – переспросила я. «С тем, с кем же еще?» Егор Плавунцов когда-то был очень известным журналистом, расследовавшим несколько громких дел, связанных с организованной преступностью. Он часто мелькал на телеэкране и не сходил с газетных страниц, но последние годы о нем ничего не было слышно. «Так вот», — продолжал Порфирич, — «мы с Егором приехали как раз в это самое Ничволодово. Там он разговаривал с разными людьми, но меня к этим разговорам не подпускали. Все его контакты поставили строгое условие. Разговоры только с глазу на глаз, один на один и никаких фотографий. Так что я, считай, зря съездил, только деревенские пейзажи поснимал. Кстати, места там очень красивые и живописные. Вот и все, что я знаю про это Ничволодово». «А Плавунцов? Он написал статью?» «В том-то и дело, что нет. Говорил, что материал интересный, тянет на большое расследование, но нуждается в тщательной проверке. Вернулся в город, чтобы собрать здесь какие-то документы, потом попал под машину, еле выжил и стал инвалидом. А на этом расследовании поставил крест, ему не до того было. А тебе откуда известно это название?» Порфирич не любит, когда ему врут, поэтому я улыбнулась загадочно и сказала, что у меня есть сведения, что замдиректора Пепеляев когда-то работал в администрации этого самого Ничволодова. «Думаешь, тут что-то можно нарыть?» Порфирич хмыкнул скептически. «Кстати, хорошо, что ты мне про это напомнила. Как раз сегодня у Егора день рождения. Надо его проведать». «А можно я с вами?» Сама не знаю, кто дернул меня за язык. Видимо, это опять проявился мой новый образ. Прежняя я ни за что бы не напросилась в гости к незнакомому человеку. Да и к знакомому 10 раз подумала бы. А теперешняя я совсем другое дело. «А что, почему бы и нет?» Порфирич оживился. «Егор рад будет. У него люди редко бывают, а симпатичные девушки и подавно». «Надо же, по-моему, никто еще не называл меня симпатичной девушкой. Конечно, Порфирич мог сказать это просто по доброте душевной, но все же приятно. Только мы договорились отправиться к Плавунцову сразу после работы, из кабинета главного донесся ставший уже привычным возглас. «Вороновская, зайдите ко мне». Я зашла в кабинет и остановилась в дверях. «Ну как статья?» – осведомился Бурнус, подняв голову от бумаг. «Работаю». «Смотри, не затягивай. Я оставил под нее целую полосу в завтрашнем номере». «В завтрашнем?» – испуганно переспросила я. «К завтрашнему мне не успеть. Нужно проверить кое-какие факты. Мы же не можем печатать непроверенную информацию». Опять же, прежняя я не смогла бы так бойко ответить главному. Вот такие чудеса творит мой новый имидж. Спасибо, Жанке. «Ладно, тогда в субботнем», — согласился Бурнус. Какой-то он сегодня подозрительно покладистый. Выйдя из редакции, мы с Порфиричем заскочили в ближайший магазин. Порфирич купил там бутылку недорогого коньяка, а я коробку конфет. Егор Плавунцов жил в частном доме в Озерках. В городе было людно, много пробок, и мы еле ползли. Только когда выбрались на Выборгское шоссе, поехали бодрее, но там и ехать-то было совсем недалеко. Мы свернули с шоссе, миновали улочку, застроенную красивыми новыми коттеджами. Я уже было подумала, что отставной репортер живет в одном из них, но Порфирич свернул на другую улицу. Здесь дома были самые простецкие, обшитые зеленой или голубой вагонкой одноэтажные дачки с застекленными верандами и веселыми палисадниками. К одному из таких домиков и подъехал Порфирич. Он затормозил у ворот, вылез из машины и сам открыл въезд, чтобы не беспокоить хозяина, как он пояснил. Не успел он снова сесть за руль, чтобы въехать во двор, как дверь дома открылась, и на порог выехал человек в инвалидном кресле. Человек этот был необычный. Над маленьким телом, укрытым клетчатым пледом, возвышалась большая голова, увенчанная пышной рыжей шевелюрой. Все на этой голове было большое. Большой нос со следами давнего перелома, большие оттопыренные уши, большой рот, кустистые брови. «Кто это тут хозяйничает?» — выкрикнул человек в кресле. «Вот я сейчас!» И он вытащил из-под пледа ружье. «Егорка, это же я!» — отозвался Порфирич и двинулся навстречу хозяину. «Ты что, не узнал меня?» «Ох, правда ты, Порфирич! А какого ж ты черта ворота сам отворил? Чтобы тебя не затруднять!» «Да ты что, думаешь, я совсем беспомощный?» Плавунцов нахмурил густые брови. «Думаю, что не могу в собственном доме ворота открыть?» «Да нет, я ничего такого не думаю. Я вообще-то приехал тебя с днем варенья поздравить, и не с пустыми руками». Порфирич достал из сумки бутылку, повернулся ко мне и добавил. «А еще я к тебе девушку привез, симпатичную». «Девушку? Симпатичную? Ну, коли так, тогда я тебя прощаю. И где же она?» Я выбралась из машины и подошла к Плавунцову. Протянула ему свою коробку. «Поздравляю вас». «Ох, девушка, было бы с чем. День рождения — это только напоминание о том, что жизнь упорно движется к концу, и этот конец уже не за горами». «Ну-ну, не надо такого пессимизма». «Это Вера», — представил меня Порфирич. «Вместе со мной в газете работает». «Хорошее имя». «Ну, ребята, располагайтесь». Порфирич загнал машину во двор. Плавунцов проехал в своем кресле по саду к беседке, которая пряталась в густых кустах жасмина. В беседке был стол и несколько стульев. Хозяин съездил в дом и привез стаканы, хлеб, сыр и хрусткие крепенькие огурцы. Порфирич разлил коньяк и предложил выпить за славное журналистское прошлое. Я только пригубила коньяк, но даже эта микродоза придала мне еще больше куража, и я спросила. «Егор, можно я вас буду называть просто по имени?» «Не только можно, но и нужно». «Так вот, мне сейчас поручили статью. Это моя первая большая статья, и там всплыли события 10-летней давности в поселке Ничволодово. А Порфирич сказал, что вы там бывали и знаете о тех событиях больше всех». «Ничволодово», — проговорил Плавунцов и помрачнел. «Было дело. Это ведь из-за этого самого Ничволодова я таким стал». Он похлопал руками по своим неподвижным ногам. «Да? А Порфирич говорил, что это был несчастный случай, что вы под машину попали». «Да, случай был, несомненно, несчастный. И под машину я попал, только мне немножко помогли». «И это было как-то связано с Ничволодовым?» «Однозначно». «Так что там такое случилось?» Плавунцов посмотрел на меня из-под кустистых бровей и криво усмехнулся. «Ох, Вера, не нужно ворошить то старое дело. Видите, до чего оно меня довело?» «Но мне нужно знать, что тогда случилось. Видите ли, мы столкнулись с человеком по фамилии Попеляев, и он каким-то образом связан с событиями в Ничволодове». «Иван Попеляев?» «Да, Иван Антонович». Егор нахмурился. «Тот еще мерзавец. А где он сейчас?» «Он заместитель директора Михайловского замка». «Вот как? Надо же, такая приличная работа». «Да чего же изворотливый тип? В огне не горит и в воде не тонет». «Так все же, что там случилось? Расскажите мне. Может быть, нам удастся задним числом вывести Попеляева на чистую воду». «Да, справедливость должна, наконец, восторжествовать». Егор взглянул на свой опустевший стакан. Порфирич правильно понял этот взгляд и плеснул изрядную порцию коньяка. Плавунцов выпил его одним глотком и решительно проговорил. «Значит так, слушайте. Поселок Ничволодово находится в очень живописном месте. Рядом с ним протекает полноводная речка Серебрянка, по берегам которой раскинулись зеленые луга, березовые рощи. Просто рай земной. Но в самом поселке люди жили небогато. Работы там не было, только автобаза да лесопилка. Вот этой-то лесопилкой владели братья Скорняковы. Крепкие мужики с темным, почти уголовным прошлым. На своей лесопилке они делали неплохие деньги, но, как водится, мечтали о большем. И тут с ними связалась какая-то московская фирма, которая занималась строительством коттеджных поселков. Видимо, под Москвой слишком большая конкуренция, и эта фирма решила попытать счастье в Ленобласти. И приглянулась этим москвичам райская местность возле поселка Ничволодово. Все бы хорошо, но то самое место, где москвичи задумали развернуть свое строительство, было занято участками и домиками нечеволодовских жителей. Тогда они связались с братьями Скорняковыми и предложили им взаимовыгодную сделку. Братья убедят местных жителей продать свои участки, и за это москвичи поделятся с ними частью прибыли от своего проекта. Скорняковы взялись за дело с энтузиазмом. Для начала они обошли всех владельцев участков и предложили им эти участки продать. Мол, что за эту землю держаться? Работы в Нечеволодове нет, до города добираться тяжело и долго, а так можно получить неплохие деньги и перебраться поближе к цивилизации. При этом Скорняковы показывали пухлые пачки денег. Такие пухлые, каких в Нечеволодове отроду не видели. И призрачно намекали, что такое выгодное предложение случается нечасто и нужно соглашаться, пока не поздно. Тех, кто помоложе, удалось уговорить. Им так и так надоела деревенская жизнь. Грязь и слякоть летом, сугробы зимой, сортир во дворе. Давно хотелось перебраться в город. Да и деньги в руках братьев Скорняковых выглядели соблазнительно. Не хотелось думать, что в городе этих денег хватит ненадолго, жилье на них не купишь. Хотелось хоть раз в жизни пожить красиво, приодеться, посидеть в настоящем ресторане, а не в деревенской забегаловке. Но молодежи среди нечеволодовских жителей было немного. Большая часть участков принадлежала старикам и старухам, которые прожили в поселке всю жизнь и надеялись здесь же и окончить свои дни, перебравшись в конце на деревенское кладбище, к многочисленной родне. Деньги, конечно, выглядели соблазнительно, но переезд в город их не привлекал. Город их вообще пугал. Ничего хорошего они от него не ждали. Можно было, конечно, на скорняковские деньги купить дом в другой деревне, но кому хочется трогаться с обжитого места на старости лет? С такими людьми Скорняковы заговорили по-другому. Для начала они кому-то одному разбили окна, другому спилили 20-летнюю яблоню. У одной упорной старухи задушили кота и бросили его на крыльцо. В общем, дали понять, что жизни для них в Нечеволодове не будет. И получился простой выбор. Или согласиться на предложение Скорняковых, продать дом и переехать в другую деревню, а то и в районный дом престарелых, или столкнуться с большими неприятностями. Так или иначе, но за пару месяцев упорные братья уговорами или угрозами освободили почти все участки. Почти. Потому что один участок, как назло находившийся в самой середине будущего коттеджного поселка, принадлежал Николаю Проскурину, крепкому и упорному старику. Проскурин был заядлым охотником, в молодости ходил и на рысей, и на волков, а однажды даже на медведя. У него было охотничье ружье и верный пес-пират, здоровенная кавказская овчарка. Так что, когда Скорняковы попытались запугать старика, им пришлось драпать с его участка под яростный лай пирата, а Проскурин стрелял в воздух над их головами. Но братья не собирались сдаваться. На кон были поставлены слишком большие деньги. Они поговорили с главой поселковой администрации Иваном Попеляевым. Пообещали ему за содействие приличное вознаграждение, а может и процент от будущих доходов. Попеляев был в отдаленном родстве с упорным Николаем. Впрочем, в Нечеволодове почти все друг другу родня, троюродная, четвеюродная, хоть какая-то. Так что Проскурин не удивился, когда Иван Антонович нанес ему родственный визит и сердитого пирата посадил на цепь, чтобы не нервировал редкого гостя. Удивился Николай, когда родич поставил на стол бутылку коньяку. Вот примерно такую. Плавунцов выразительно взглянул на бутылку. Порфирич правильно понял намек и наполнил его стакан. Егор выпил разом половину, захрустел огурцом, затем продолжил. Да, это Николай, должно быть, очень удивило, потому что Попеляев был по жизни скуповат. Но отказываться от дармовой выпивки было не в правилах старого охотника. В общем, выпили, заговорили о погоде, о видах на урожай, и тут Попеляев неожиданно сменил пластинку. Он начал уговаривать родича уступить Скорняковым. Продать им дом и участок и переехать в другое место. А то в дом престарелых. Закинул он удочку. В Василькове есть хороший дом. Будешь жить на всем готовом. Проскурин от таких слов сперва онемел. Потом он вскочил и заорал. Я? В богадельню? Да ты, Ванька, совсем, что ли, сдурел? А ну, проваливай из моего дома сей же час, а то пирата спущу. Попеляев не хотел сдаваться, он очень рассчитывал на обещанные деньги. Поэтому не ушел тотчас, как бы следовало, а попытался урезонить Проскурина. «Дядя Коля, не заводись. Ты сперва обдумай мое предложение. Что уж в нем такого ужасного? Убирайся прочь, Ванька. Убирайся, а то пристрелю». С этими словами Проскурин схватил свою двустволку и направил ее на родственника. Тут Попеляев не на шутку перепугался. А нет никого опаснее, чем перепуганный трус. Он схватил со стола недопитую бутылку коньяка и с размаху хватил Проскурина по голове. Николай вытаращил глаза, хотел что-то сказать, но вместо этого грохнулся на пол. «Дядя Коля, ты что?» Попеляев склонился над родственником, пощупал пульс. Пульса не было. Николай Проскурин умер. Тут Попеляев еще больше испугался. Он уже не думал о деньгах. В пропасть катилась вся его карьера и сама жизнь. На горизонте замаячила зона. Он позвонил братьям Скорняковым, мол, вы меня в это дело втравили, теперь выручайте. Братья приехали, осмотрели место действия, переглянулись. Потом принесли канистру с бензином, щедро пролили все вокруг и подожгли. Попеляев смотрел на них с ужасом. Но постепенно он успокоился, братья явно знали, что делают. Результат оказался для них вполне удачным. Осмотревший дом участковый, чтобы не усложнять себе жизнь, постановил, что имел место несчастный случай. Николай Проскурин, который прилично выпивал и курил как паровоз, по пьяному делу задремал с горящей папиросой. Папироса упала, загорелся домотканный коврик, и скоро весь дом сгорел вместе с хозяином. К удовольствию братьев Скорняковых Попеляева признали наследником покойного, и он тут же продал участок с обгорелыми остатками дома. «А что пират?» – спросила я. Пират, к счастью, выжил, его соседи к себе забрали потом. «Интересная история», – проговорил Порфирич. «Только ты уж прости, Егорка, но вот что странно. Николай Проскурин умер. Попеляев вряд ли кому-то обо всем этом рассказал. Тогда откуда же ты знаешь, что все было именно так? От пирата, что ли? А история-то еще не закончена». Егор скупо улыбнулся.